Глава третья. Первосвященник Ильяшив и его родичи-священники восстановили овечьи ворота и осветили их, и навесили полотнище ворот. Они осветили все до башни Ста, до башни Хананела. Дальше строили жители Иерихона, дальше Заккур, сын Имри. А рыбные ворота восстановили люди из рода Синаа. Они закрепили брусья и навесили полотнище ворот. Поставили затворы и засовы. Дальше стену чинил Меремот, сын Урии, сына Хакоца. Дальше Мешулам, сын Берехии, сына Мишезавела. Дальше Цадок, сын Бааны. Дальше стену чинили жители Текоа. Но знатные люди Текоа не пожелали потрудиться ради владыки своего. А старые ворота чинили Иоиада, сын Пасеха, и Мешулам, сын Бесоди. Они закрепили брусья и навесили полотнище ворот, поставили затворы и засовы. Дальше стену чинили Мелатия из Гаваона и Ядон из Миранота, люди из Гаваона и Мицпы, подвластных наместнику Заречья. Дальше стену чинил Узиел, сын Хархаи, золотых дел мастер. Дальше Ханания, изготовитель благовоний. Они восстановили Иерусалим до широкой стены. Дальше стену чинил Рифая, сын Хура, правитель половины Иерусалимского округа. Дальше Иедая, сын Харумафа. Он работал напротив своего дома. Дальше Хаттуш, сын Хашавнии. Малкия, сын Харима, и Хашув, сын Пахат-Маава, чинили другую часть стены и печную башню. Дальше стену чинил Шалум, сын Халлахеша, правитель половины Иерусалимского округа, со своими дочерьми. Ворота долины чинили Ханун и жители Заноха. Они отстроили ворота, навесили полотнище ворот, поставили затворы и засовы. Они восстановили 1000 локтей стены до мусорных ворот. Мусорные ворота чинил Малкия, сын Рихава, правитель округа Бет-Ха-Керем. Он отстроил ворота, навесил полотнище ворот, поставил затворы и засовы. Ворота источника чинил Шалум, сын Калхазе, правитель округа Мицпа. Он отстроил ворота, сделал над ними свод, навесил полотнище ворот, поставил затворы и засовы. Он восстановил стену у водоема Шелах в царском саду, до лестницы, которая идет вниз от города Давида. Еще дальше стену чинил Неемия, сын Азбука, правитель половины округа Бет-Цур. Он восстановил стену до места напротив Давидовых гробниц, до искусственного водоема, до дома воителей. Еще дальше стену чинили левиты, Рихум, сын Бани, а рядом с ним Хашавия, правитель половины округа Киила, представлявший свой округ. Еще дальше стену чинили их родичи. Там работал Бинуй, сын Хинадада, правитель половины округа Киила. Дальше Эзер, сын Иисуса, правитель Мицпы, отстраивал другую часть стены напротив подъема к складу оружия на углу. Еще дальше Барух, сын Забая, чинил другую часть стены – от угла до входа в дом первосвященника Ильяшива. Еще дальше Меремот, сын Урии, сына Хаккоца, чинил другую часть стены от входа в дом Ильяшива до конца этого дома. Еще дальше стену чинили священники из долины. Дальше Вениамин и Хашув, напротив своего дома. Дальше Азария, сын Маасии, сына Анании, у своего дома. Еще дальше Бинуй, сын Хинадада, чинил другую часть стены, от дома Азарии до угла до изгиба. Палал, сын Узая, чинил стену от угла выступающей башни, начиная от верхнего царского дворца, что у двора стражи. Еще дальше работали Педая, сын Пороша, и храмовые рабы, жившие на холме. Они восстановили стену до водяных ворот, что на востоке, и до выступающей башни. Еще дальше жители Текоа чинили другую часть стены от места напротив выступающей башни до стены, огибавшей холм. За оконскими воротами стену чинили священники, каждый напротив своего дома. Еще дальше стену чинил Цадок, сын Иммера, напротив своего дома. Дальше Шимая, сын Шихани, страж восточных ворот. Еще дальше Ханания, сын Шелемии, и Ханун, шестой сын Салафа, чинили другую часть стены. Еще дальше стену чинил Мешулам, сын Берехии, напротив помещения, которое он занимал. Дальше Малки, золотых дел мастер. До дома торговцев и храмовых рабов, что напротив смотровых ворот, до угловой площадки. А от угловой площадки до овечьих ворот стену чинили золотых дел мастера и торговцы.